Глава 8. Свадьбу Ложкина и Печкина назначили на субботу. И свадьбу Модеста Федоровича и Машеньки Сазоновой тоже на субботу. И вот как? А суббота рабочий день. И вот как? Ну, с Мулиным отчимом еще все понятно. Они же с Машей тоже работают. Так что само торжество назначили в ресторане на вечер. Успею после работы. А вот что делать с Ложкиной и Печкиным? Не пойти обидеться? А когда пойти, если с утра я работаю, а потом сразу пойду к Бубновым? Печкин, когда узнал, торжественно заявил, что раз их с Ложкиной познакомил я, то и быть мне почетным гостем и сидеть на самом почетном месте. Ну и как быть? Хорошо, что время еще есть, и я успею все обдумать. Но главный вопрос – что дарить? Зарплата у Мули, как оказалось, была не так, чтобы достаточной. На обеды в столовой еще чуток сверху хватало, а вот если что-то посущественнее купить, то уже и все. И начал я задумываться о том, что пора бы наведаться к заветному свертку. Да и вообще вопрос с этим госконтрактом давно пора решить. А я что-то так чужими проблемами увлекся, что своих совсем позабыл. И тот рейд у дома мне тоже покоя не дает. От всех этих мыслей настроение у меня было совершенно не предпраздничным. А тут я еще посадил себя на диету, стал бегать по утрам и подтягиваться на турнике в соседнем дворе. И озверел окончательно. Так что в это позднее воскресное утро я вышел варить кашу на кухню в категорически дурном настроении. И совесть меня абсолютно не мучила, когда я, пока вода вскипала, вытащил сигарету из пачки, оставленной Мулиным отчимом, и закурил. Дверь хлопнула, и на кухню заглянула прихорошенькая белокурая головка. «О!» – прощебетала она, тряхнув шикарными локонами, ослепительно улыбнулась. «Закурить, девушка, не угостите? И мне, и мне!» На кухне возникла вторая нимфа, только это была ярко-рыжей, жгучей и лучезарной. «Я тоже хочу!» «Я в раю, а вы ангелы?» – пораженно спросил я, угощая нимф сигаретами. «Мы к Белле пришли, а ее нету!» – усмехнулась блондинка и выставила точеную ножку чуток вперед. «Там какой-то дедок нам открыл, сразу ушел. У него еще была коробка с гайками», — добавил рыжий. «Вот оно как. Я совсем по-другому посмотрел на нимф. Они прикурили от конфорки и подошли поближе к форточке. При дневном свете стало видно, что нимфам явно за тридцатник, и плотный театральный грим морщинки и припухлости на лице особо не скрывает. «Белла на рынок ушла», — сказал я. «Надо подождать немного. Она быстро вернется. Если языком, конечно, ни с кем не зацепится». Мы познакомились. Блондинку звали Вера Алмазная, а рыжую – Нонна Душечка. Насколько я понял, работали они в том же ресторане, что и Белла. Но только Белла играла на пианино, а девушки работали в кардебалете. А я решил ковать железо, пока горячо. «Вам же Белла говорила о вашей роли?» – завуалированно спросил я. «Говорила», – ответила белокурая нимфа Вера. «Но мы все еще сомневаемся. Вот пришли посмотреть, что и как. И окончательное решение мы примем только после того, как посмотрим», — добавила рыжая нимфа Нонна. Пока мы курили, вышла Фаина Георгиевна покурить и сердито сказала. «Муля, ты эту роль Скоморохов видел? Там нужно выйти, помахать руками, а потом упасть, красиво обвиснув. Ну что это за роль для меня?» Она прикурила от конфорки и подошла к форточке. Вера Алмазная и Нонна Душечка уважительно расступились и перестали щебетать. «Так что, вы не справитесь?» — простодушно спросил я. «Муля, я могу так упасть и обвиснуть, что весь зал будет рыдать и верить», — заявила Фаина Георгиевна. «Но ведь дело вовсе не в том. Этого мало». «Там вроде надо еще кликушествовать», — осторожно сказала я, смутно представляя, что это такое. «Кликушествовать», — возмутилась Фаина Георгиевна. «Муля, какой идиот это придумал?» «Лесков», — брякнула я на автомате, не подумав. «Муля, Лесков — это великий писатель. Это мастер слова, но даже он не мог бы такое придумать. А обвисать и кликушествовать придумал Глориозов. Муля, Глориозов – бездарность и жалкий фальсификатор. Я отказываюсь принимать в этом участие». С этими словами она сердито затушила недокуренную сигарету и ушла, чеканя шаг. «Жаль», – расстроенно вздохнул я. «Такие роли просветляют душу». «Это же Раневская», – восторженно сообщила нам Нонна Душечка. «Ну ничего себе», – добавил Вера Алмазная и посмотрела на нас круглыми глазами. «Так вы согласны сыграть эти роли?» – спросил я, так сказать, по горячим следам. «Угу», – задумчиво кивнули нимфы. Они все еще находились под впечатлением, и хоть решение окончательно не приняли, но уже были податливы на любые уговоры. «Теперь вы сами видите, что у вас есть шанс сыграть эту роль убедительно и прославиться на века». Замироточил я, пользуясь их податливостью. Если получится увести отсюда Сафрона, то у вас есть шанс выйти за рамки ресторанного кардебалета. Фаина Георгиевна лично увидит, восхитится вашим талантом и все потом приотлично устроит». Нонна Душечка и Вера Алмазная переглянулись. Они все еще находились где-то между восторгами и сомнениями. И пока я думал, как их убедить, подбирал мотивационные речи и формулировал вдохновляющий пример, на кухню вышел Жасминов и сказал: «Муля, я всю ночь думал над твоими словами. Слушал скрип дивана Пантелеймоновых и много думал. И я понял, что мне действительно надо жениться. Нужно только найти невесту». И лицо его сегодня было не красное и распухшее, а как раньше, импозантное и красивое. Выпалив эту тираду, он развернулся и ушел. А мне захотелось проклясть его до седьмого колена. Даже чертов ледниковый период и то не нанес такого ущерба мамонтам, как скотина Жасминов этой катастрофической фразой моему плану. Нонна Душечка и Вера Алмазная опять переглянулись, и Рыжий сказала с придыханием: «Это ж сам Жасминов. И он хочет жениться», — задумчиво добавила блондинистая Вера. «Невесту ищет». А потом они опять переглянулись, и я понял, что мой план позорно провалился, еще даже не начавшись. Вообще, это был первый нормальный выходной со времен моего попадания сюда, и я решил провести его с пользой. Мой товарищ Егор был тогда в том ресторане абсолютно прав, когда сказал, что я себя угробил работой, и что мне следует хоть немного отдыхать. Ведь действительно, если бы я столько не пахал, может быть, я сидел бы сейчас не в загаженной коммуналке, а на своей персональной яхте. Поэтому теперь я решил отдыхать полноценно. Пусть выходной здесь один-единственный за всю неделю, а на работе так и норовят заполнить его то субботником, то парад какой-то придумывают, то посещение культурных мероприятий организовывают. Но нужно же и отдыхать. Приняв такое конструктивное решение, я позавтракал кашей и сварил себе ароматного кофе. А потом с полной кружкой и книжкой о графе Монте-Кристо устроился на кровати с твердым намерением весь день только читать и ничего больше. Но не успел я дочитать до того места, как храбрый Дантес выбрался из савана в бушующем океане, как в дверь постучали. Опять 25. Да что же это такое? Я отложил книгу, оставил чашку и поплелся открывать. На пороге появилась Дуся, и была она крайне озабочена. «Муля!» — воскликнула она восторженным тоном. «А я на рынок ходила. Все равно мимо иду. Дай, думаю, тебе молочка занесу. Свеженького, утрешнего. Я там у одной хозяйки покупаю. У нее корова жирное такое молоко дает, как сливки». Она отодвинула меня и прошла в комнату. «А еще я заодно и творожка купила. Модест Федорович любит по воскресеньям на полдник творожок кушать. Так я много взяла и тебе половину оставлю. И сметанку вот еще. Тоже домашняя». «Спасибо, Дуся», — ошеломленно такой заботой пробормотал я. «Сколько я тебе должен?» «Да что ты, Муля?» — возмутилась Дуся. «На продукты деньги Модест Федорович дает. А что, он своему ребенку кружку молочка пожалеет?» Я только глазами захлопал, а Дуся продолжила, выставляя на стол все новые и новые баночки, кувшинчики и горшочки. «А еще тетя Тамара из Вербовки порося колола и из деревни привезла свежатину продавать. А я ее сегодня на базаре встретила. Так я взяла и тебе сальтисону тоже. С чесночком, все как полагается». Она вытащила из сумки сверток, и оттуда по комнате пошел такой чесночный дух, что у меня рот наполнился слюной. «И хлеба домашней выпечки я заодно у нее взяла. Ейная средняя невестка хорошо хлеб печет. Даже у меня так не получается». Следом на столе материализовался пышный каравай размером с колесо от трактора. Дуся приговаривала и продолжала с видом фокусника-энтузиаста, который извлекает из цилиндра одного за другим целое стадо кроликов, выуживать из своей безразмерной сумки все новые и новые продукты. Наконец, оглядев заставленный в два ряда стол, она удовлетворенно вздохнула. «Ну вот и ладненько. Еды у тебя есть маленько. До понедельника продержишься. А в понедельник я приду и принесу растягаев с рыбой. И котлеток тебе пожарю. И картошки потушу». Она на секунду задумалась и покачала головой. «Нет, тушеная картошка – это несерьезно. Я лучше картошку с мясом в горшочках запеку». «Зачем столько?» – пробормотал я, но Дуся услышала и крепко рассердилась. «Ты, Муля, на себя погляди. Исхудал весь. Куда это годится? Какая девка за тебя замуж пойдет? Подумай своей лысой башкой. Мужик справным должен быть. Чем справнее мужик, тем оно лучше. И он добрее будет. И на его фоне любая девка дюймовочкой выглядит. Всяко выгодно получается. Так что и не возмущайся даже, а садись и ешь давай. А то получишь у меня». Я не возмущался. Я понимал, что это примерно то же самое, если бы муравей возмутился на всемирный потоп. Кроме того, Дуся была умная, как Шопенгауэр. поэтому спорить с ней изначально было бесполезно. Вряд ли в мире найдется хоть один человек, который вот так запросто переспорил бы самого Шопенгауэра. Поэтому я просто смиренно кивнул и сказал «Ага». «Ой, чуть не забыла», — хлопнула себя по лбу Дуся. «Тут же тебе Модест Федорович письмо передал. Так ты глянь и мне скажи, я ему передам». Она вытащила из бездонных складок юбки, сложенный в четверо листик бумаги из ученической тетрадки в косую линию. «Вот». И протянула мне. Я развернул. Записка гласила. «Дорогой Муля, приходи сегодня на ужин. Дуся обещала фаршированную утку с солеными груздями сделать и пополам не растягай из стерляди. А еще придет Машенька, так что ужин у нас будет по-семейному. Подпись. Твой отец». «Что передать?» — спросила Дуся, и по ее виду было понятно, что ответ мой они уже наперед с отцом знают. А остальное это все только из приличия соблюдается. «Скажи, что я не знаю», — неопределенно ответил я. «Если успею, то буду. А не успею, то пусть без меня ужинают». «Да как же это так?» — изумленно всплеснула руками Дуся, и левый глаз у нее дернулся. «Я ж для кого такие блюда готовить буду?» «Для Модеста Федоровича и Машеньки», — подсказал я. А Дуся нахмурилась. «Муля, это несерьезно. Ты посмотри, как ты исхудал. Тебе нельзя фаршированную утку пропускать». «А может, у меня свидание с девушкой будет?» — загадочно улыбнулся я. «Да как же это так, а?» — вознегодовала Дуся. «Модест Федорович, он нашел себе. Теперь ты нашел. А как же я буду? Что же вы меня все покидаете?» Слезы крупными каплями скатились по ее пухлым щекам. «Да мы просто прогуляемся по Арбату, и все», — старался успокоить я Дусю. «Но не буду же я ей говорить, что собирался как стемнеет наведаться к тому дому и попытаться забрать сверток с деньгами. Дальше-то тянуть некуда». А тем временем Дуся бушевала. «Нет, это никуда не годится. Я так Модесту Федоровичу и скажу». «Дуся, ну я постараюсь», — примирительно сказал я. «Но могу опоздать, могу сильно опоздать, а могу и вообще не успеть. Просто сразу предупредил, чтобы меня не ждали, ладно?» Дуся, чуть успокоившись, нехотя кивнула. Я уже был облегченно выдохнул и начал надеяться, что сейчас Дуся наконец-то уйдет, а я сразу сяду, наемся сальтисона с домашним хлебом. И как засяду графа Монте-Кристо читать, так аж до самой ночи буду, пока все не прочитаю. Но тут Дуся, метнув взгляд на мою комнату, сказала строгим голосом. «Муля, я как в понедельник приду, так буду у тебя в комнате убираться. А вот ковры на стенах вытрепать надо, а я сама не управлюсь. Руки у меня болят, если поднимать высоко, да и росту не хватает. А со стола доставать я боюсь. У меня голова сразу на высоте кружится. Так ты все ковры сейчас сними и на улице их от пыли выбей, а потом обратно повесишь». «Зачем?» «Ну так пыльные же они», — качала непреклонной головой Дуся. «А до Пасхи положено дом в чистоту приводить. Так что сделай это прямо сейчас». Вот и отдохнул в воскресенье. Так-то Дуся была права. Пылесборники — это еще те. Но выбивать ковры все воскресенье – это совсем не тот вид человеческой деятельности, за которым мне бы хотелось провести выходной. Я даже пригорюнился. Выбивать ковры категорически не хотелось. Занятие это глупое. Но с другой стороны, если я не сделаю этого, то завтра придет Дуся и сама начнет выбивать их больными руками. Я же знаю ее принципиальность. Озабоченный этими мыслями, я вышел на кухню с целью покурить. Ох, и гадостная привычка. Но я буду бороться. Сейчас одну только сигарету выкурю, и все. Это просто Дуся меня с этими коврами расстроила. А вот с завтрашнего дня окончательно бросаю. Дав себе такую страшную клятву, я со спокойной совестью закурил. А потом вышел Печкин и сказал. «Ты почему, Муля, опять сигареты куришь? Ты же давеча говорил Белли, что бросишь». «Да вот», — развел руками я и замолчал, любуясь сигаретным дымом, который истончался куда-то к засиженному мухами потолку. «А ко мне Фаина Георгиевна приходила», — сказал друг Печкин и печально вздохнул. Я насторожился. Начало мне показалось зловещим. И не ошибся, потому что Печкин сказал еще более печальным голосом. «Сказала показать, как я в роли скоморохов кликушествую». «И как?» — осторожно спросил я. Подсознательно ответ мне слышать совершенно не хотелось. «Я показал», — пригорюнился Печкин. «А она?» «Она показала тоже». «Чуть не плача», — сказал Печкин. «А потом спросила Варвару Карловну, кто из нас лучше кликушествует, я или она». «А что, Варвара Карповна?» «А что ты с влюбленной бабы возьмешь?» — махнул рукой Печкин. «В общем, Фаина Георгиевна обиделась и сказала, что раз так, то на свадьбу она не придет». Он окончательно загрустил. Так мы и стояли на кухне у форточки. Я курил, Печкин вздыхал. А потом Печкин сказал: «И будет у нас не свадьба, а сплошная насмешка». И опять вздохнул. «Людей стыдно. А вот если бы вы в комнате, где застолье будет, ковер повесили, то было бы красиво». Внезапно даже для самого себя сказал я. «И людей не стыдно». «Да где же его ковра этого взять?» Развел руками Печкин. «Мол, все плохо, на свадьбе не будет ни Фаины Георгиевны, ни ковра. Хоть бери, отменяй все». А я этого допустить никак не мог, поэтому сказал: «Ну так у меня ковер возьмите, а лучше все четыре. Гости сразу поймут, что вы серьезные люди». «Вот спасибо тебе, Муленька!» – всплеснул руками Печкин. «Вот уж выручил! Только они пыльные!» – скромно сказал я. «Их сперва выбить надо». «За это не переживай, ерунда это!» – засуетился Печкин. «Я сейчас Герасима кликну, мы их быстренько снимем и сами прекрасно выбьем». Он торопливо выбежал из кухни звать Герасима, пока я не передумал. А я стоял, курил и улыбался. Пока Герасим и Печкин выбивали ковры от пыли, а я опять уселся на кровать с книгой о злополучном графе Монте-Кристо, в дверь снова поскреблись. Пришлось идти открывать. Ко мне заглянула Белла и сообщила довольным голосом: «Муля, девочки согласились».